Рубины? Быть может. Воровато оглянувшись на дверь, Творог левой рукой придержал ножны, прижимая их к столешнице, а правый осторожно вытянул меч, длинный, узкий, обоюдоострый. Лезвие зеркально отблескивало. Творог коснулся им края стола, прижал едва-едва, и осталась глубокая зарубка. Пробормотав смущенно, «Путь, черт!» Творог попытался загладить ее ногтем. Не получилось. Он взмахнул клинком. Ну, какой же мужик откажется поиграть такой игрушкой? И опешил. Фехтованием он не занимался сроду. Даже в детстве его обошла общая эпидемия, когда в 66-м впервые показали французских двухсерийных трех мушкетеров. И пару месяцев пацанва лихо сражалась по дворам и улицам, то добротно выструганными шпагами, кто палками. Логично было бы предугадать, что с мечом он управится не ловчее сельской бабушки, которой сунули автомат примкнутым тыком и велели поработать с манекеном. Вышло совсем наоборот. Он как-то удивительно ловко и хватко взмахнул мечом. Непонятно, откуда что бралось. Но Сварог почувствовал, то может владеть этой штукой и неплохо. Он знал, что умеет владеть мечом, хотя не умел этого никогда. Примерно так можно описать его ощущения и впечатления.